Сознание растений и магический отклик. Когда ты впервые входишь в мир травяной магии, переживаешь один из самых удивительных в ней моментов – осознание того, что растения тебя слышат. Реагируют, впитывают твои слова, откликаются на ритуал. Растения обладают памятью, энергией и природным разумом. И это вовсе не метафора. Это опыт, подтвержденный веками магических традиций, шаманизмом, травничеством и все чаще исследованиями в области ботаники, биоэнергетики и нейропсихологии растений. Если ты хочешь, чтобы магия работала, то должна научиться разговаривать с травами. В первую очередь помни о том, что у растений есть сознание. Они не низший организм. Они реагируют на голос человека, способны отличать добрые намерения от агрессивных. Через корневую систему могут обмениваться информацией с другими растениями. Если они чувствуют угрозу, то могут даже изменить свой биохимический состав. Это подтверждает, что травы не объекты твоих изысканий и опытов. Они партнеры и друзья, которые слышат твое намерение и понимают его. Здесь я еще раз подчеркну важность намерения. Оно – настроенная вибрация, которую ты излучаешь в момент работы с травами. Когда ты берешь в руки траву с ясным, спокойным намерением, она впитывает его и понимает, чего конкретно ты от нее хочешь. Поэтому и нельзя собирать, сушить или использовать травы механически. Соберешь лаванду на скорую руку – получишь просто лаванду. Но если поблагодаришь, поделишься с ней чувствами, попросишь о помощи, эта лаванда станет твоим магическим союзником. Для верности советую тебе применять один маленький ритуал перед тем, как использовать конкретную траву. Положи ее себе на ладонь, закрой глаза и шепотом скажи: «Я прошу тебя помочь мне. Твоя цель. Благодарю тебя, растение. Ты живое. Ты сильное. Я уважаю тебя». Ощути, как меняется температура в теле, как откликается ладонь. Это и есть нужный энергетический контакт. Слова в травяной магии, в принципе, имеют огромное значение. Они служат концентратом твоего намерения, и каждая имеет вес. Поэтому в магии так важно говорить вслух, осознанно и с уважением. При сборе. «Я благодарю тебя, мать-земля, и тебя, трава, за дар. Я возьму ровно столько, сколько нужно, и не больше. Да будет благо для всех живых». При заваривании. «Пусть этот настой очистит мою душу от страха и принесет ясность. Пусть сила трав пробудит во мне спокойствие. Да будет так». При создании амулета. «Тысячелистник, защити. Лаванда, успокой. Крапива, огради. Работайте вместе, охраняйте мой путь». Это не театральность, не показушность, а договор и установка магического контакта. Главное – говорить от сердца и никуда не спешить. Трава запомнит твои слова, которые являются частью общего ритуала. Вместилищами, куда ты направляешь свою энергию и энергию травы. Ритуал нужен не растениям, они и так знают, что делать, а тебе, чтобы настроиться на глубину, выйти из суеты и стать частью потока. Когда ты совершаешь ритуалы с использованием трав, они словно просыпаются, входят с тобой в резонанс, слышат твои слова и помогают добиться нужной цели. Пример простого ритуала очищения пространства. Вечером на убывающей луне зажги пучок полыни или шалфея. Пройди по комнатам, проговаривая: «Я очищаю это пространство от всего чужого и тяжелого. Пусть здесь будет свет, мир и покой». Потом поблагодари траву. «Ты выполнила свою работу. Отпускаю тебя с любовью и благодарностью». Потуши пучок, закопай в землю или выброси в проточную воду. Трава запомнит твои слова и поступки, а в следующий раз откликнется быстрее и чище. Они в целом откликаются быстрее, когда ты не просто берешь, а даешь что-то взамен. В первую очередь благодарность. Травы откликаются охотнее, если ты входишь с ними в обмен. Его роль могут исполнить простой поклон после сбора, подношение в виде хлеба или монет, слова любви, посадка семян, ритуал благодарения в конце сезона. Когда ты даешь что-то из этого земле, из которой берешь, она становится твоим другом на долгие годы. И наоборот, если ты рвешь бездумно, забываешь поблагодарить, нарушаешь место силы, растение может закрыться, стать энергетически пустым, даже если оно ботанически здорово. Поделюсь историей из своего опыта. Когда я впервые собирала зверобой, то просто шла по лугу с ножницами. Срезала, сушила, заваривала. Но он не работал. Вкус был, а эффекта не было вообще. Я долго гадала, что сделала не так, пока одна знахарка не подсказала. «Ты не поздоровалась, не попросила и не объяснила, зачем пришла». Я прислушалась к ее совету и отправилась на сбор снова. На рассвете следующего дня босиком встала на землю, проговорила свою боль, поделилась ей и попросила зверобой о помощи. Сказала, что мне нужна его сила – собрать себя после травмы. Только после этого срезала несколько верхушек и вновь заварила чай. То, что я тогда почувствовала, было сродни прикосновению матери. В моем теле пробудилась сила. Я ощутила волну теплой решимости и поняла, что больше не одна. Как и то, что растения слышат нас, когда мы перестаем притворяться. Не забывай, что травяная магия – это отношения. Говори с растениями, и они будут говорить с тобой в ответ. Не пытайся ими управлять, но договаривайся. Не забывай, что с ними, как и в любых других союзах, важны искренность, почтение, честность, присутствие и открытость. Тогда травы пойдут тебе навстречу, и ты ярко почувствуешь, что для них тоже имеешь огромное значение.